Глава 11. «Сергей, у нас проблемы», — было первое, что я услышал, когда пришел в себя. Пытаюсь открыть глаза и понять, что происходит и где я вообще. В голове какая-то каша из воспоминаний и ощущений. «Что такое?» — спрашиваю, все же приоткрыв глаза и увидев перед собой старую кирпичную стенку. «Нужно срочно снять блокировку с того отдела мозга». «Блокировку? Отдела мозга?» Пытаюсь понять, про что идет речь. «А, точно. Нужные воспоминания возникли в памяти». «Зачем?» «Без него ты не сможешь восстановиться. Это внесло более значительные изменения в работу твоего мозга, чем я предполагала, и чем это было видно первоначально». «Но ведь зомби, иначе ты умрешь». «Снимай», — отвечаю, с трудом соображая и удерживаясь в сознании, а после ответа опять отрубаюсь. Новое пробуждение было резким, если так можно назвать то, что я просто в один момент пришел в себя и открыл глаза, тупо смотря перед собой, не в силах разобраться в увиденном. В первое мгновение все вокруг казалось размытым, словно не удалось настроить фокус. Слегка перепугавшись, зажмуриваюсь и повторяю попытку. Со второго раза стало лучше. Зрение вернулось в норму, кажется. Неуверенно смотрю на размытое пятно перед глазами. Это все еще у меня проблемы? Или я смотрю на грязный потолок с размытой побелкой, и все это в придачу в полумраке? Пробую повернуть голову на бок, чтобы увидеть что-нибудь еще. А вот с этим у меня явные проблемы. Спустя несколько десятков попыток убеждаюсь, что имеется одна проблемка. Мягко говоря, я совсем не чувствую свое тело и не могу им управлять. Вообще. Почему-то единственное, что мне подконтрольно, это глаза, ими я могу вращать по сторонам и открывать или закрывать. Странно как-то. Обычно же у меня или все работает, или ничего. А тут как-то частично. В сознании, но тело не работает, по сути, полностью. Пока не спешу звать Арти, решив попытаться разобраться самостоятельно. Время вроде бы есть, во всяком случае не видно, чтобы в данный момент какой-нибудь зомби пытался меня сожрать, или что они делают с людьми. А значит, нахожусь в условно безопасном месте. Прикрываю глаза и прислушиваюсь к своему телу, его ощущениям. Должно же быть хоть что-то. Незаметно для себя проваливаюсь в сон, так ничего и не добившись. Просыпаюсь рывком. Будто испугавшись произошедшего, первые секунды смотрю перед собой, не осознавая, где я и что со мной, но потом вспоминаю. Так, потолок надо мной все тот же. В лучах солнца, которые сейчас освещают его, он отчетливо виден и различим. Снова пытаюсь пошевелиться. А вот теперь прогресс есть. Удалось слегка пошевелить пальцами руки и дернуть головой, из-за чего она повернулась на бок, и мне стала видна стена, которая когда-то была обклеена хорошими обоями, но какой-то гад почти все их ободрал, и теперь мне предстало довольно унылое зрелище. Судя по увиденному, я в какой-то квартире, хотя точно утверждать нельзя, нужно больше всего увидеть. Только потолка и одной стены маловато. Остается вопрос, кто меня сюда притащил и зачем? К сожалению, ответ на него я прямо сейчас вряд ли получу. Правда, вариантов, кто это мог сделать, не так уж и много. Или Дэвис, или кто-то неизвестный мне. «Арти, ты здесь?» Наконец-то нарушаю молчание и выхожу с ней на связь, не прекращая свои попытки вернуть контроль над телом и упорно шевеля всем, чем только можно и нельзя. «Да, я здесь», — раздался ответ почти моментально. «Отлично. Что со мной такое? И когда я смогу нормально двигаться?» «У тебя нарушены нейронные связи в мозге», — Изоляция отдела мозга повлекла за собой опасные и непросчитанные изменения. Связь между отделами оказалась значительно сильнее и глубже. По поводу твоего восстановления никаких прогнозов дать не могу. Фактически, из-за произошедшего твой мозг заново учится управлять телом. По неизвестной мне причине, в первую очередь, пострадало именно это. Ты же обещала мне, что такой фигни не будет. Извини, я ошиблась. Это вскрылось только через 15 минут после изоляции отдела мозга, когда вместо рассчитанного восстановления начался дальнейший регресс. Ошиблась она. Глубоко вздохнув, успокаиваюсь. Сам виноват. Она же пыталась отговорить меня, но я настоял. Теперь расплачиваюсь. Обидно, что это было зря. Все осталось на своих местах, и что с этим делать, я без понятия. А такая была хорошая идея — заблокировать возможный источник сигналов, на которые зомби сбегаются, как коты на валерьянку. Видимо, теперь придется придумывать что-то другое. Могу отметить, что скорость восстановления резко возросла. С такими темпами мозг очень скоро восстановит нарушенные связи и к тебе вернется контроль над телом. В результате чего скорость возросла? Не могу точно определить. Возможно, из-за твоих попыток шевелиться. На этом пока заканчиваю разговор, не горя желанием общаться и полностью сосредоточившись на своем занятии. С каждой прошедшей минутой получается все лучше и лучше. Спустя минут 20 удалось полноценно пошевелить рукой. Еще спустя полчаса встал на ноги, пусть и держась за стенку. Затем начал медленно обходить место своего временного пребывания, осматривая его и наслаждаясь тем, что могу снова ходить, и самое сложное позади. Ну и вымотали меня эти попытки пошевелиться. Почти сразу обнаружил свой рюкзак и оружие, сваленные в углу комнаты, где и лежал я. Кроме них там еще оказалась и моя броня с разгрузкой и кобурой. Правда, броня в таком состоянии, что, кажется, будет проще не носить ее. Слишком уж сильно ее подрали зомби. Видны даже, кажется, сквозные дырки кое-где. Удивительно, как им это удалось? Она же рассчитана на сдерживание пуль. Не задерживаюсь надолго и продолжаю неуверенную прогулку по месту своего пробуждения. Как оказалось, лежал я в гостиной небольшой двухкомнатной квартиры, в которой, на удивление, осталась целая мебель, несмотря на общее состояние. Медленно обошел все помещения, все более и более уверенно стоя на ногах. Под конец обхода даже отлип от стенки и пошел как нормальный человек. На этом, в принципе, хорошие новости закончились. Выяснить, где я и кто притащил меня сюда, не удалось. Квартира оказалась заброшенной, без следов того, что в ней кто-то живет. И тут немного вариантов. Или те, кто меня сюда доставили, не живут здесь, или они по какой-то причине ушли, забрав все, что только можно, и кроме этого прибрали почти все следы за собой. Удивительно, как быстро квартира смогла прийти в запустение, ведь зомби-апокалипсис начался относительно недавно. Или... А сколько я пробыл без сознания в этот раз? Закончив свое путешествие, вернулся обратно туда, где очнулся, и принялся проверять свой рюкзак и оружие. Странно, все на месте и целое. Даже оружие, причем именно мое, в порядке и заряжено. Какой-то добрый человек вставил в него полные магазины, хотя я точно помню, что у меня таких не оставалось. Если меня вытащили какие-то мародеры, хотя непонятно зачем им это, то они ничего не взяли, что нелогично. Значит, это кто-то другой, кто-то, кому не нужны мои припасы или кто хочет выглядеть хорошо в моих глазах. Ну или это все же Дэвис. Так, ничего толком не выяснив, подхожу к окну и более внимательно смотрю в него. Дома, дорога, разбитые машины, разбитые окна на многих этажах. Зомби не видно, как и живых людей. пытаюсь через окно осмотреться по сторонам, но никаких приметных мест, по которым можно было бы определить, где нахожусь, не видно. Судя по высоте, я сейчас на третьем этаже здания. Отлипаю от окна и еще раз обхожу квартиру. Ничего нового обнаружить не удается, разве что проверил входную дверь, которая оказалась не запертой. Удивительно. Прошло немного времени, а по ощущениям я уже пришел в норму. Ради интереса приседаю и отжимаюсь по десятку раз. И в самом деле нормально, уж точно лучше, чем когда я очнулся в здании ЧВК. Да, кажется, я еще долго буду вспоминать то время и сравнивать свое состояние с тем. Неожиданно для себя понимаю, что хочу есть и пить. Какие непривычные ощущения. Давненько их не было. Последние дни, что помню, приходилось пихать в себя все насильно. Не отказываю себе в этом и, покопавшись в рюкзаке, вытаскиваю пару банок тушенки, пачку печенья и бутылку воды. Еды мы, к моему сожалению, брали не сильно много, отдав большую часть места под боеприпасы. Кто же мог предположить, что во мне опять проснется этот жор? «Арти, как там мое состояние?» Спрашиваю у нейросети, которая притихла и что-то не спешит начинать первой общаться. Чувствует свою вину за произошедшее. А я виню ее? Хороший вопрос, на который вот прямо сейчас ответа у меня нет. Вроде и сам виноват, понимаю это, но осадок остался. Связи с большего восстановились. Тело функционирует нормально, сухо отчиталась она. «Не сержусь я на тебя. Выдохни». «Правда?» — спросила она, будто живой человек, с такой надеждой в голосе, что стало даже как-то неудобно. «Правда. Сколько я был без сознания?» «Я не знаю». «Это как? Все мои ресурсы были брошены на восстановление последствий изоляции отдела мозга. Пришлось даже временно кое-что отключать. Из-за фиксированного мной времени ты был без сознания 5 часов. Ну, хоть что-то. Минимум знаем. Еще бы выяснить максимум. Что с тобой? Каково состояние? Ты уже, если не ошибаюсь, должна была восстановить связь со своими модулями. Полностью функционирую. Связь со всеми модулями восстановлена. Все работоспособны. Провела ревизию имеющихся ресурсов. Сохранилось 3% нанороботов от имевшихся, осталось 2 работоспособные нанофабрики. Это что получается? Нам теперь все заново начинать? Да, но я не уверена, что это нужно. И не совсем заново. Все же имеющееся количество нанороботов превышает то, которое было сразу после моей полной активации. В плане «ты шутишь?» Что значит «не нужно»? Нет. Я не уверена, что вносимые мной модификации и большое количество нанороботов будут безопасны для тебя. Эй, не дури мне голову. Наращивай свои возможности. С последствиями будем разбираться по мере их возникновения. Я не готов отказаться от твоих возможностей или от той же брони из нанороботов, не говоря про ряд других модификаций, которые сильно облегчали мне жизнь и даже спасали ее. Как понимаю, максимум, что может произойти, это мой организм опять сожрет твоих нанороботов, пополнив свои запасы металла? Теоретически, да. Так было пока что. Ты уверен в своем решении? Да. Твердо отвечаю, а то Арти, похоже, уже начинает перестраховываться, напуганная недавними событиями, и теперь по несколько раз все переспрашивает. Не думал, что нейросеть может быть напуганной, однако это есть, и это факт. Точно уверен? Точно. Что тебе нужно? Металл, раздался знакомый ответ. Пока что небольшие объемы. Рыскаю взглядом по комнате в поисках чего-то железного. Опа, гантели, подойдет. Подбираю одну из них, 10 кг, и сжимаю в кулаке. От моей кисти отделилось полупрозрачное облачко и обволокло гриф гантели. Какой-то десяток секунд и оно втянулось обратно. Все как-то непривычно быстро прошло, отвык уже от таких скоростей и объемов. «Все?» — на всякий случай спрашиваю, продолжая держать гантель, а то на вид там изменений никаких. Нет, ошибся. Гриф стал тоньше. «Да, недостающий объем металла получен. Начинаю создание нанофабрик. Через 12 часов будет создано еще 13 нанофабрик, после этого начнется активное создание новых нанороботов и будет необходимо пополнение запасов металла. Расчетный срок восстановления минимально необходимого количества нанороботов — 3 дня». «Отлично! У тебя же вычислительные мощности свободны, как и работает модуль дистанционной связи. Займись поиском доступных точек подключения и выдай мне, наконец, информацию, что здесь происходит, и по глобальной обстановке». «Принято. Выполняю». «Расскажи мне про состояние моего тела и что с тем отделом мозга, который как антенна. Будем называть его антенной для простоты». «Твое тело полностью здорово. Последний бой значительно подстегнул мутации. Теперь твои кожные покровы изменены на 95%. Остальные происходящие изменения не получается проанализировать в полной мере. Могу только сказать, что они коснулись твоих мышц и нервных волокон. Антенна находится в спящем режиме. Генерация сигнала большой мощности словно перегрузила ее, выведя на время из активного состояния. Она теперь даже не посылает пассивные сигналы. Она вообще ничего не излучает, или я не могу обнаружить. Также в ней произошли некоторые изменения, но на что они влияют, определить не удалось. Кроме всего этого, изменились связи непосредственно в мозге между его отделами. Они укрепились и разветвились, усложнив свою структуру. Опускаю гантель на пол и обдумываю услышанное, не забывая параллельно доедать вытащенную еду. В целом, пока что, по словам Арти, все не так уж и плохо. Можно даже сказать, что здоров и полон сил. Эх, разобраться бы еще со своим мозгом. Пока же от этой антенны больше всего проблем. Но и польза от нее есть. Это нужно признать. Если бы не она, то вряд ли бы мне удалось обратить в бегство зомби. Хотя если бы не она, то, возможно, они бы и не рвались так ко мне. Отвлекаюсь от мыслей про зомби на пару с антенной и смотрю в окно. Вопрос. Стоит мне здесь оставаться или хватать свои вещи и сбегать отсюда? Куда бежать? Да хоть куда. Или все же остаться и дождаться того или тех, кто меня сюда притащил? Все же останусь. Хочу посмотреть на своего спасителя. Решено. Подожду несколько часов, или, может, даже день, а если никто не придет, то тогда буду выбираться отсюда. Закончив с едой, которая исчезла с удивительной скоростью, хорошо хоть голод пропал, а то на меня так никаких запасов не хватит, если снова буду вечно голодным, засовываю пистолет в кобуру и надеваю все на себя, а автомат кладу на колени, чтобы в случае чего можно было быстро воспользоваться. А что делать дальше? Придумал. Поднимаюсь и устраиваюсь у окна, наблюдая за улицей. Вдруг повезет, и увижу что-нибудь интересное. Параллельно достаю пустые магазины и начинаю загонять в них патроны. Таких магазинов оказалось много. Тот, кто притащил меня сюда, снарядил только по несколько штук. Полчаса, час... Понимаю, что сидеть и смотреть в окно мне безумно скучно, учитывая, что там вообще ничего не происходит. Но пробежал бы хоть один зомби. Так нет. Поддавшись скуке, отставляю автомат в сторону и начинаю рассматривать себя. Для начала закатываю рукав. Стальная кожа теперь идет до плеча и дальше. Снимать же полностью одежду не хочу. Не те условия. Стоп! Только сейчас обратил внимание, что на мне почему-то чистая одежда, чего никак не может быть, если вспомнить, что именно я творил недавно. Я должен быть весь в крови, как минимум. Меня кто-то переодел? А ну-ка, Потрошу рюкзак, добираясь до самого его дна, где должны лежать два комплекта запасной одежды. Нет ни одного. Мало того, что кто-то меня вытащил из подземелья, так он еще и переодел меня. Надеюсь, это была сексапильная красотка. Эх, мечты, мечты. Спокойствие и только спокойствие. Этот неизвестный все правильно сделал. Если память не врет, то на мне было столько всего, что оставлять в этой одежде никак нельзя было. Но теперь мне еще любопытнее, кто это был. Внезапно улавливаю какой-то новый звук. Замираю, отбросив лишние мысли, и усердно вслушиваюсь. Слух же будто обострился, как бывало, когда я активировал улучшенную версию. Неужели у меня он сейчас тоже есть? Если так, то интересно, я мутировал, скопировав улучшения нейросети, что были раньше, во всяком случае ночного зрения и улучшенного слуха это коснулось. Различаю приближающиеся шаги и усталое дыхание. Кто-то поднимается по лестнице. Схватив автомат, бросаюсь ко входной двери и затаиваюсь около нее, спрятавшись за шкафом рядом с ней. Шаги уже совсем близко. Кто-то остановился прямо напротив двери. Тихий скрежет, и она распахнулась, а в квартиру кто-то вошел. Дождавшись, когда неизвестная окажется на нужном месте, уверенно, пусть и устало идя вперед, резко шагаю из своего укрытия и проскальзываю за его спину, наставив на него оружие. «Подними руки!» «Медленно!» — приказываю, пробегаясь взглядом по фигуре. «Это, без сомнения, мужчина. Вооружен автоматом, а на спине вполне знакомый мне рюкзак». Но это может быть совпадением. Такой рюкзак мог оказаться у кого угодно. Одежда тоже не показатель, а вот общие габариты очень даже. У Дэвиса примерно такие. «Призрак, спокойно». «Это я», — ответил лейтенант, подтвердив мои догадки о личности незнакомца и моего спасителя. «Медленно повернись ко мне, держа руки над головой». Отдаю новый приказ, желая убедиться окончательно. Дэвис спокойно выполнил требуемое и развернулся. Да, это он. Опускаю автомат. «Я смотрю, тебе гораздо лучше», — произнес он, разглядывая меня в ответ. «Я пройду?» «Да». Киваю и иду следом за ним в гостиную, в которую он абсолютно привычным движением бросил рюкзак в угол комнаты, а автомат поставил у входа. Сам же он уселся в одно из кресел. Действия слишком автоматические. Который раз он уже это проделывает? Сажусь на матрас, на котором и очнулся, смотря на Дэвиса. «Почему?» «Что почему?» Не понял он моего вопроса. «Почему ты меня вытащил?» В ответ он только пожал плечами. Сверлю его взглядом, но ответа так и не получаю. «Сколько прошло времени?» 3 дня. «Расскажешь, что было?» «Что ты видел?» Продолжаю задавать вопросы, вполне спокойно восприняв сообщенное мне. «Все было ожидаемое, как и то, сколько времени прошло, так и личность того, кто вытащил меня». Дэвис в ответ только глубоко вдохнул воздух. «Я спрятался в то обвалившееся ответвление, как ты и сказал. Ты же побежал крошить зомби, а те полностью сосредоточились на тебе. Описывать, что там происходило, не буду. Тем более, что почти ничего толком и не видел. Слышал только звуки ударов и нескончаемый рык. Я уже начал выбираться, чтобы присоединиться к творившемуся там веселью, как ты упал, а зомби рванули прочь, словно сильно испугавшись. Убедившись, что мне не показалось, и это произошло на самом деле, я вышел к тебе. Ты продолжал валяться на полу туннеля без сознания. Схватил тебя, потащил. Долго тащил. Но повезло, зомби так и не попались на пути». Добравшись до одного из выходов, оставил тебя на время в туннеле, а сам пошел на разведку. Далеко не совался, только нашел временное укрытие. Вернулся, притащил туда тебя, потом рюкзаки. Ты по-прежнему был без сознания, По какой-то причине зомби не было во всем районе, что оказалось очень удачно для меня. Нас. Не знаю, что ты сделал, и ты ли, но это подействовало. Воспользовавшись этим, я нашел более удобное укрытие, эту квартиру, перетащил тебя и рюкзаки сюда, затем следил за твоим состоянием. Я осторожно выбирался наружу, пытаясь найти еду с водой и понять, где именно находимся. Ты же будто опять впал в кому. Но ничем особо помочь я не мог. Мы же не взяли даже капельниц с питательными растворами. Я пытался несколько раз тебя накормить и напоить, но ничего не получилось. В общем-то, все. Зомби вернулись на следующий день, опять заполонив здесь все собой. Стало сложнее передвигаться, но и только. Больше никаких изменений не произошло. Никаких набегов, подобных тому, что было в туннелях, не было и близко. Спасибо. Искренне благодарю его. Да ладно тебе, махнул он в ответ рукой. Помоги мне выбраться из города, и будем в расчете. Не уверен, что со мной будет проще, чем без. Кажется, они сбегаются именно на меня. Это точно? Нет. Нужно кое-что проверить. Что ты выяснил по обстановке в городе? Все хреново. Зомби почему-то упорно не покидают его. Почти все убежища гражданских уничтожили. Остались только военные и спецназ. Штаб ЧВК тоже уничтожен. А как понял про штаб? Там теперь нет толпы зомби, которая вечно осаждала его. Или причина в другом, задумчиво протягиваю в ответ. Ты? Я. Меня теперь там нет, вот и не рвутся. Но это только как одна из версий. Если они охотятся на тебя, то зачем? Как ты связан с ними? Это сложно объяснить. А если кратко и просто? Мне не нужны сейчас детали. Вот выберемся, тогда и расскажешь. Мои мутации и зомби, возможно, из одного источника. В смысле? Новый Псков. Там я подхватил бактерию, из-за которой нас всех заперли в карантинном лагере. Но ты же вышел оттуда. Значит, был здоров? И да, и нет. Неважно как, но они остались во мне. А при чем зомби? Не знаю, но бактерии, кажется, среагировали именно на них. И нет, я не причина появления зомби. Откуда они взялись и что такое, без понятия. Однако мутации во мне произошли из-за этой бактерии. И произошли, когда сюда приперлась эта орда зомби. «Ясно», — только и произнес Дэвис. «Из города можно выбраться?» В ответ он отрицательно покачал головой. «Если только пешком. Но это очень долго и рискованно. На машине же нельзя. На ее звук сразу сбегутся все зомби с округи. А если все же пешком?» Я не знаю. Здесь столько зомби, что точно нарвешься на них. И если еще десяток можно быстро пристрелить, то на звуки выстрелов опять-таки сбегутся все остальные. А как с ними борются местные? Отстреливают. Они окопались в зданиях и держат оборону. Это все, что мне известно. Зомби, несмотря на данное им название, довольно умные, и если у них не получилось прорваться, отступают на какое-то время. Так что есть перерывы, в которые можно отдохнуть. Вот местные как-то так и держатся. Неожиданно в голове возникло слабое, но уже вполне знакомое ощущение. «Зомби!» — выкрикиваю и, схватив автомат, подскакиваю к окну, высматривая врагов. Несколько секунд, и в начале улицы показались две фигуры, медленно бредущие по ней. «Их всего лишь двое!» А ты поднял такую панику. И откуда ты про них узнал? Отмахиваюсь пока что от Дэвиса, пытаясь понять, почему я вообще их почувствовал. В прошлый раз я уловил только огромную толпу, а здесь всего лишь двое. У меня повысилась чувствительность моей антенны? Или в тот раз именно толпа забила все собой, поэтому и сложилось такое впечатление? Фиксируя активность антенны. «Она активна в режиме радара», — сообщила Арти. «Мне нужно кое-что проверить. Прикрой», — прошу лейтенанта, а сам уже несусь к выходу из квартиры. Считанные секунды, и я оказался на улице. Нельзя упускать такую возможность. Раз я не могу избавиться от этой биологической антенны, то мне нужно научиться использовать ее и хоть как-то управлять ею. А для этого мне нужно экспериментировать. Смотрю на приближающихся противников. Они, увидев меня или почуяв каким-то другим образом, значительно ускорились и перешли на бег. Сосредотачиваюсь и пытаюсь повторить то, что провернул в туннелях, только в значительно меньших масштабах. Еще бы вспомнить, как я сделал это. Команда «Вытолкнуть эмоции». Перебираю то, что делал в прошлый раз. Эмоции нужно попробовать отбросить, а то у меня так съедет крыша, если каждый раз мне придется впадать в ярость или злиться. Оставляем только команду и действие, которое в теории должно создать нужный сигнал. Эх, почему у меня нет встроенной инструкции, как и что делать? Было бы гораздо проще. «Замереть!» Мысленно приказываю и будто выпускаю из себя целенаправленную волну на этих двоих. Ничего, те как бежали, так и бегут. Повторяю попытку. Раз, второй, расстояние между нами все меньше. Слышу, как раздался лязг металла за спиной. Это Дэвис что-то задел автоматом. Радует, что он все же, похоже, решил меня прикрыть, несмотря на отсутствие объяснений с моей стороны. Максимально сосредотачиваюсь и опять пытаюсь отдать приказ зомби. Миг, и появилось знакомое чувство того, что из моей головы что-то вырвалось. Еще секунда, и оба зомби замерли на месте, словно наткнулись на стену. «У меня получилось! Охренеть!» «У меня получилось!» — радостно кричу Дэвису и замечаю, что какой-то недолгосрочный оказался у меня приказ. Зомби отмерли и рванули на меня с еще большей скоростью. Вот же гады непослушные. Грохот выстрела, и один из них упал с разнесенной головой. Встречаю второго ударом приклада и отбрасываю от себя. «Не стреляй!» — кричу лейтенанту, а сам еще раз повторяю приказ мысли для зомби. Неожиданно тот замер, так и не поднявшись. Получилось с первой попытки. Вскидываю автомат и всаживаю несколько пуль в его голову, пока он не пришел в себя. «Это что такое было?» — слышу удивленный голос лейтенанта, но не реагирую на него, обдумывая итоги небольшого эксперимента. Итак, первое. Я реально могу на них воздействовать. Это были не глюки, а на самом деле. Второе. Мне нужно значительно больше практики, если я хочу освоить на нормальном уровне все это. И третье. Возможно, это то, что поможет нам выбраться из города. «Сергей!» — позвал меня Дэвис. Оглянувшись, вижу, что он показывает рукой вдоль улицы. Смотрю в указанном направлении, там сотня другая зомби шустро приближается к нам. Вот же дерьмо. Я, конечно, хотел практику, но не в таком объеме и не так быстро. Прислушиваюсь к своему радару, пробуя понять, сколько точно там противников, и одни они, или следом за ними идет целая орда. Кажется, одни. Компактная группа. Я уведу их. «Есть связь. Пересечемся, подкинешь мне патронов». В ответ ловлю небольшую рацию и бросаюсь прямо навстречу приближающимся зомби. Что мне какая-то сотня? Достанут, врублю режим берсеркера и покромсаю их. А пока да здравствуют догонялки и эксперименты. Это же все так просто. Главное не помереть случайно. А то я такой. Могу. Полковник стоял у окна и смотрел на Париж, как часто делал это в последние дни. Там за стеклом был город, который люди потеряли, и то, что они до сих пор здесь, лишь досадное недоразумение, возникшее в результате нечеловеческого упорства выживших. Ну и, конечно же, приказа. Куда без него? «Узнали причину произошедшего?» — спросил он у своего подчиненного, который сидел на стуле и что-то читал в планшете. «Нет, Ничего не удалось выяснить. Почему зомби покинули на время целый район и туннели под центром города, остается для нас неизвестным. Что со зданием ЧВК? Они выходили на связь? Что у них происходит? Нет, связи с ними не было. Разведчики сообщили, что зомби больше не собираются вокруг него. Скорее всего, там все погибли. Сеанс связи они уже два раза пропустили. Что с нашими гостями? Заняли свободное здание рядом с кольцом обороны, расширив его. Укрепляются там, пока что в город не выбирались. Есть информация по ним. Какие-то ученые и силовое прикрытие к ним. Все как-то мутно, но тем не менее вместе с ними нам доставили боеприпасы и множество других нужных вещей. Сами они пока никак не выделяются, тихо занимаясь своими делами в здании, но для простых ученых у них слишком много оружия. Хотя прибыли они тоже не в простое место. Ясно. Продолжайте наблюдать за ними. Приказ принять их пришел с самого верха, но все как-то слишком быстро, и нет письменного подтверждения. Что с непонятной встречей на другом конце города? С чем тогда столкнулись разведчики? Мы не знаем. Выбраться еще раз туда так и не удалось. Зомби переместились, перекрыв все подходы к той части города. Там что-то происходит, но мы не можем этого выяснить. Мы решили не рисковать людьми зря. По словам разведчиков, на зомби напали какие-то существа, перебили их и углубились в город. Нужно отметить, что при появлении этих существ зомби сразу переключились на них, позабыв про людей, которых преследовали уже больше получаса. Еще где-то удалось засечь их? Нет. Сэр, что слышно по обстановке? Нам пришлют подкрепление? Или, может, вообще эвакуируют? Сколько можно торчать здесь? Я не верю, что за прошедшее время нельзя было провести над нами ударный спутник и сравнять здесь все. Нет. У нас прежний приказ держать оборону. Единственное, что нам будет доставляться все необходимое, и первая партия, как я понял, прибыла недавно вместе с гостями. Новых людей можно не ждать. Всем сейчас не до этого. Кроме Парижа, зомби хватает в других местах. Только там они в основном не собираются в одну большую орду и надолго не задерживаются на одном месте. Еще не забывай и про войну. Свободен. Если будут какие-то изменения, сразу докладывай мне. Так точно, ответил военный и покинул кабинет своего командира. Не обратив внимания на уход своего подчиненного, полковник продолжил смотреть на город через окно. Он думал о том, что чем дальше, тем обстановка становится все тяжелее. Точек сопротивления с выжившими людьми остается все меньше и меньше, а в город начинают прибывать непонятно кто, что может только ухудшить и так тяжелую ситуацию. И к непонятно кому он отнес и подозрительных ученых, и тех существ, которые вообще неизвестно откуда появились, и цели их здесь также неизвестны. Вопросом «кто они такие?» он даже не задавался. Хватало и остального. Интуиция упорно твердила ему, что это еще только начало. Даже по логике в город скоро должны, если не уже, прибыть разведчики от русских и других стран, ведь Париж оказался в чем-то уникальном, только в нем зомби так долго задержались на одном месте, причем все продолжая прибывать сюда, откуда только можно. И это не может остаться без внимания. Вон уже ученые начали прибывать. Стая добралась до города. Враг. Много врагов. Везде. Подчиняясь инстинктам, существа начали истреблять тех, кого они чувствовали как своих врагов. И таковыми были отнюдь не люди. На тех они вообще перестали обращать внимание. Углубляясь все больше и больше в город, Стая действовала как единое целое, уничтожая противников сотнями, тысячами, но и те быстро среагировали на возникшую угрозу. Теперь стае приходилось гоняться за зомби, ведь они начали сбегать от них, а не пытаться убить, как было в начале. В ответ на это истребление среди обычных зомби начали появляться новые, предназначение которых лишь в одном — противостоять особям стаи. И чем больше было столкновений, тем значительнее зомби изменялись, словно накапливая опыт и изучая своего противника. Более сильные, выносливые и еще меньше похожие на людей. В отличие от стаи, они не чувствовали ее, но это не мешало им реагировать на них, приспосабливаясь и изменяясь. Теперь начали применяться засады, приманки, однако и особи стаи тоже оказались непросты. Каким-то образом они обходили почти все ловушки и продолжали с завидным упорством истреблять своих врагов. В отличие от них, они не изменялись внешне, лишь в своем поведении. Добравшись почти до центра города, стая остановилась. Внезапно они снова почуяли кого-то, того, кто вызывал у них странный отклик. Нет, он не ощущался как враг, в отличие от зомби. И это, можно сказать, поставило в тупик стаю. Она будто растерялась, не зная, что ей делать, продолжать преследовать и уничтожать зомби, или же узнать, кто является тем, кого они чуют. Словно обдумав возникшую ситуацию, стая развернулась и, перестав преследовать убегавших зомби, понеслась в сторону новой цели. Зомби же явно не ожидали такого поворота событий и даже погнались за стаей, но быстро отстали. Вслед удаляющимся существам донесся лишь злой рык, который соответствовал отнюдь не тем, кого загоняли, а скорее наоборот охотникам, у которых улизнула дичь. «Может, мы уже оценили обстановку и можем убраться отсюда?» — тихо спросил второй, которого увиденное не очень-то вдохновило. В ответ первый отрицательно покачал головой. Как бы ему не хотелось согласиться со своим подчиненным, но он не мог. «Но почему? У нас задача какая? Оценить обстановку и все?» «Не совсем. Мы должны разведать, что здесь происходит. И много ты разведал, лежа здесь и наблюдая через бинокль?» «Ну, тут полно этих зомби, а вот людей, наоборот, не видно». «Выдвигаемся. Нам нужно узнать больше», — приказал первый, поднимаясь на ноги и пряча бинокль. «В идеале нам нужно выяснить, почему зомби торчат здесь. Именно эта задача максимум. В минимуме нам нужно просто побольше узнать о происходящем здесь и выбраться отсюда». «Я ничего не ловлю. Или здесь никого нет в живых, или сейчас просто никто не общается по рации», произнесла Инна, которая все это время возилась с рацией, сканируя частоты в надежде наткнуться на чьи-либо переговоры. Небольшой отряд находился на крыше многоэтажного здания на окраине города, куда забрался в надежде осмотреться. И с одной стороны, им это удалось. Они осмотрелись, вот только ничего важного выяснить не удалось. С их позиции почти ничего не было видно. Пока что им удавалось избегать столкновений с зомби, хотя, учитывая, что они здесь совсем недолго, то это не так уж и удивительно. Вернувшись обратно на улицу, отряд направился вглубь города, замирая от каждого донесшегося звука. У них была карта города, на которой отмечены убежища людей, и таких было не очень много. Правда, карта была устаревшей, спутник сделал ее еще почти неделю назад, и за этот срок многое могло измениться, однако больше у отряда не было ничего, за что можно было бы зацепиться в построении дальнейших планов. Так что был разработан маршрут, пройдя по которому они должны будут по возможности посетить все отмеченные убежища, начнут с самых мелких, располагающихся ближе всего к ним. Где-то в середине пути отряд должен будет добраться до хорошо укрепленных и крупных убежищ, которые, как надеялись все члены отряда, будут все еще за людьми, и где они смогут получить хоть какие-то ответы.